Окончательно расставив точки над ее, я пристально посмотрел прямо в глаза Колунчику, и тот сдался. «Хорошо, но помни, ты обещал меня вытащить», — облизнув пересохшие губы, он маленькими шагами двинулся вперед, все медленнее и медленнее. Там, где дорогу преграждала вода, он заползал в нее, оставляя на поверхности только глаза. Там, где было по суше, он падал на пузо и полз вперед, замирая каждую секунду. Долго, конечно, но торопить его я не стал. Да, у меня времени мало, но первый встреченный в этом мире объект надо исследовать максимально внимательно. Если свин сейчас по глупости умрет, то я в итоге потеряю гораздо больше времени. А если умру я, то вообще все будет кончено. А вот потом, когда станет хоть немного понятнее, куда же именно мы все-таки попали, в чем особенность этого места, тогда-то можно будет и ускориться. Колунчик уже практически приблизился к огромным стальным опорам, как вдруг, стоило ему задеть стоящие вокруг них еле заметные, а до этого и вовсе невидимые, марево, рядом с ним появилось странное существо, как будто собранное из огромного количества квадратов, кругов, треугольников и других геометрических полигонов. По своей форме оно как раз походило на того же габунуса. «Получай». Сначала испугавшись, через пару мгновений Колунчик пришел в себя и постарался нанести хоть какой-то урон стоящему перед ним противнику. И, на мой взгляд, это он сделал зря. Одушевленная антиматерия, уровень 350. Джи бесконечно по своей сути, и рано или поздно там должны были появиться существа, по своей природе изначально противостоящие всему, что есть в этом мире. Любое взаимодействие с ними истончает вашу связь с миром. Будь осторожны и возносите хвалу Джи за то, что такие монстры не ходят по всем мирам, а собраны в ограниченном их количестве. Я бы после такого описания точно спешить не стал, тем более в таком месте. Но у свина, как уже давно стало понятно, в критических ситуациях просто сносит крышу. Душа царя не может быть использована на существо без души. Я попытался использовать свой основной навык и увидел сообщение, с которым до этого еще ни разу не сталкивался. Что ж, запретные миры, похоже, не рады и царским классам. Уверен, что ту же Светку с ее проклятиями или Карла с его щитами тоже не ждало бы ничего хорошего. Так, стоп, хватит плакаться, сейчас есть более важные проблемы. Пока я прикидывал, что и как, кубический монстр, полностью игнорируя выстрелы начавшего покрикивать от страха габунуса, зажал его в угол и ударами своих увеличившихся в размерах рук начал уверенно сокращать его жизни. Пока ничего особенно страшного, вот только я же вижу, что ни один удар так и не достиг цели, а здоровье у свина осталось уже меньше трети. И почему же он так орет? Ладно, пора и мне попробовать свои силы. Как бы там ни было, мне потом еще и с местным боссом надо будет справляться. Так что возможность потренироваться на одиночном противнике, тем более такого небольшого уровня, можно считать настоящим подарком судьбы. Итак, душу я использовать не могу, фантомы с него тоже не снимаются, так что придется воспользоваться старыми запасами. Первым делом я привычно призвал орду сфинксов, маленькие и бесполезные в обычных обстоятельствах. При столкновении с противником нового типа они идеально подходили для того, чтобы проверить, на что тот способен. Правда, в который уже раз, в запретном мире все пошло наперекосяк. Толпа маленьких котов добежала до фигуры рядом с Колунчиком, не снижая скорости, прыгнула на нее на всем ходу, и просто исчезла, напоследок огласив окрестности полным боли и страданий криком. Да что же тут творится? Похоже на какое-то защитное поле, но реакция сначала переставшего отзываться свина, а теперь сфинксов, не нравится мне все это. Ладно, попробуем тогда сразу тяжелую артиллерию. Спустив под ноль все очки призыва, я воплотил по паре огненных и водных элементалей. Нет, изначально у меня их было по одному, но кто же мне помешает снять копии уже с них, тем более, с моим прокачанным призывом. Монстр из антиматерии тем временем уже мог бы спокойно добить моего невольного помощника, но почему-то не спешил этого делать. Вместо этого он навис над габунусом и как будто наслаждался его непрекращающимися криками. Как же они меня раздражают, прямо-таки сводит с ума. Огонь. Пара огненных элементалей совместными усилиями сформировала поток пламени побольше и направила в сторону этого кубического садиста. Вода. Другие элементали тоже включились так, чтобы эманации их стихии столкнулись именно в том месте, где стоял наш противник. Когда-то давно еще Шакар, будучи командиром рейда, во время которого я смог поучаствовать в убийстве своего первого рейд-босса, показала, как такие вот официально нигде не прописанные фишки вроде столкновения противоборствующих стихий могут существенно повлиять на результат сражения. Кстати, голосовые команды для увеличения урона благодаря умению стратег я тоже использую с тех же самых пор. Одушевленная антиматерия погибает. Не успел я порадоваться такой быстрой победе, а особенно тому, что на месте рухнувшего тела появился шар со скрытой внутри наградой, как все то огромное количество различных геометрических фигур, из которых состоял монстр, рассыпалось на множество шариков-пузырьков. Часть их них просто упала на землю, растаяв без следа. Часть просыпалась на сжавшегося колончика, а один долетел даже до меня. И стоило ему коснуться моей кожи, как я почувствовал самую нестерпимую боль в моей жизни, и это с учетом моего личного знакомства с Солонимом. Даже не так, это была именно боль с большой буквы. На какое-то время мне показалось, что я перестал существовать, а когда наконец-то пришел в себя, то увидел разорвавшего самому себе горло Габунуса. Если я почувствовал такое от одного шарика, то как же досталось свину, получившему сразу целую горсть? Да смог ли он вообще сохранить разум? Немного грустный вопрос, но сейчас я бы не смог дать на него однозначного ответа. Ладно, я обещал, так что в любом случае дождусь его, а значит, тогда и узнаю ответ. А пока надо прийти в себя, проверить, что же мне досталось и как же болит голова. Сначала первый пункт, и только потом все остальное. Глава 18. Геометрия. Самочувствие стабилизировалось лишь через полчаса, что еще больше убедило меня в высоком уровне опасности нахождения здесь, а еще в не менее высоком уровне моего везения, ведь если бы меня накрыло останками этого полигонального монстра, как колончика, все старания пошли бы коту под хвост. К шару я подошел с некоторой опаской, как выяснилось, мои знания о запретных мирах были далеки от идеала, поэтому ожидать я мог всего, что только угодно, например, высокотехнологичной ловушки, или, скажем, очередной порции боли. Но, к счастью, опасения не оправдались. Шар просто раскрылся, предоставив мне возможность забрать дроп и слегка усыпить разбушевавшуюся паранойю. Полигональный дезинтегратор, уровень 330. Разум недаром считается одним из величайших даров Вселенной. Кем был тот, кто придумал способ борьбы с монстрами запретных миров, доподлинно неизвестно. В истории сохранилась только одна его фраза. Каждый, кто придет сюда и сможет выжить в битве со своим первым противником, должен получить хотя бы небольшой шанс продолжить свое существование. Кто-то посчитает это очередной ловушкой, а кто-то просто примет как должное и скажет спасибо. Я уж, во всяком случае, точно хочу верить во второй вариант. Так что скажем волшебное слово и попробуем разобраться с подарком. Уровень этой необычной винтовки, похожей на пейнтбольный маркер, только с увеличенным стволом и расширяющимся к концу дулом, был для меня низковат. Однако, судя по описанию, именно с его помощью можно было эффективно бороться с полигональными монстрами. Жаль, очень жаль, что я не сильно интересовался запретными мирами, когда у меня был полный и неограниченный доступ к информационным ресурсам. Как бы сейчас пригодились мне даже самые нелепые байки про этот ад, уж я бы даже из них смог выудить нужные сведения. Увы, в который раз приходится довольствоваться тем, что есть. Я осмотрелся. Островок, на котором мы очутились, был порядка 50 метров в диаметре. Прямо в его центре располагалась огромная металлическая башня, похожая на опору ЛЭП. Приглядевшись, я обнаружил, что на вершине явно установлены какие-то то ли антенны, то ли локаторы. Смотреть в высоту, задрав голову, было не очень удобно, да и расстояние было приличным, так что за точность я ручаться не мог. Как бы проверить, что это может быть? Подумав, я понял, что для начала как минимум нужно дождаться возрождения колончика. А там, быть может, с его помощью попробуем выйти в сеть. Остается надеяться, хоть какие-то урезанные возможности у него остались. Хотя, о чем речь, это просто попытка себя успокоить. Кругом, насколько хватало глаз, раскинулось огромное болото. И не было у него ни конца, ни края, во всяком случае на обозримом расстоянии. Кое-где попадались такие же островки, как у нас, с такими же металлическими фермами. Сейчас, имея возможность сравнить их, Я заметил, что устройства на вершине каждой из них отличались. Где-то располагались длинные, будто усы гигантской кошки, антенны, где-то вершина башни оканчивалась высоким шпилем. А на одной из них я увидел огромную чашу локатора, будто здесь кто-то мог заниматься радиоастрономией. Любопытно. Небо по-прежнему отливало нездоровой, но завораживающей синевой. По нему бежали розовато-белые и багровые облака, где-то над горизонтом полыхало местное кровавое солнце. И более ничего, ни птиц, ни самых примитивных летательных аппаратов. Если в этом мире и обитали разумные, то явно не в районе этого исполинского болота. Но ведь кто-то же построил все эти башни, резонно подметил мой внутренний голос. Это было логично, но пока, к сожалению, ничего не объясняло. Рядом с островом, правда, по-прежнему периодически проплывали змеи, но их я воспринимал только как одно из неудобств во время предстоящего передвижения. Да, черт побери, я им был даже рад. Они, в отличие от всего остального здесь, единственные были нормальными. Меня так и подмывало испытать дезинтегратор, но я понимал, что без прикрытия делать это слишком рискованно, да и на нашем островке все равно больше не было никаких полигональных существ. Впрочем, я же еще не исследовал его полностью. Запомнив расположение других башен, по которым можно было найти точку возрождения Габунуса, я отправился на разведку, пустив перед собой пару фантомов на всякий случай. Если мы в итоге уткнемся во что-нибудь не то, пусть первым пострадаю не я. Остров был пуст и тих, лишь ветер посвистывал, обдувая металлическую конструкцию. Я обошел кругом башню, пытаясь обнаружить следы силового поля, на которое натолкнулся Калунчик, но не нашел в итоге ничего. Затем я пересек остров по диагонали несколько раз, но всюду была одна и та же картина: болото, металлические фермы и мерно шелестящая трава. Внезапно светило, медленно опускающееся за горизонт, пошло в обратном направлении. Это было настолько невероятно, что я застыл, наблюдая за странным явлением местного небосвода. На моих глазах кровавый косматый шар посветлел, визуально уменьшился в размерах и вскоре поднялся над горизонтом, заметно укорачивая тени. В воздухе запахло чем-то вроде озона, светло-розовые облака потемнели и будто бы налились какой-то жидкостью. Неким восьмым чувством определив, что дело дрянь, я спрятался под одной из башенных опор. И вовремя. Пошел какой-то странный дождь, капли которого падали на землю с глухим тяжелым стуком. Я отправил на разведку нескольких сфинксов, которые, казалось бы, не испытывали от попадания капель на их шкурке ни малейшего дискомфорта. А потом я заметил, что вода, или нет, какая-то другая, похожая на воду жидкость растекалась по рыжему меху будто густой клейстер. Еще спустя некоторое время коты превратились в комки полупрозрачной слизи, с трудом передвигающиеся на ногах и уже начавшие тревожно мяукать. Чувствуя, что скоро уже будет поздно, я отозвал сфинксов и еще сильнее забился под опору. Вскоре клейкий дождь закончился, и я смог снова выбраться на открытую местность. Вот ведь черт! Неизвестная субстанция слилась в одну большую клейкую лужу, каждый мой шаг давался с трудом, а ботинки тащили за собой тягучую слизь. Я подошел к месту, где погиб Калунчик, и замер. Болотная жижа была покрыта толстой пленкой, в которую превратились выпавшие осадки. Казалось, в округе не было ни единого места, свободного от застывающего клейстера. То тут, то там на поверхности вспучивались пузыри. Это подводные обитатели бились головами о пленку, пытаясь прорвать ее. Я видел, как жизненные полоски змей и каких-то кистеперых рыб уменьшались на глазах, фауна умирала, задыхаясь под этой жуткой мембраной, а потом все внезапно кончилось и затихло. Вновь пошел дождь, на который я, оторопев от страшного зрелища, сперва даже не обратил внимания. Опомнившись, я бросился под спасительное железо, но внезапно обнаружил, что это уже не клейстер. С неба теперь капала самая обычная вода, поначалу скапливающаяся на застывшей, теперь уж не прозрачной, а мутно-белесой пленке, а затем начавшая постепенно разъедать последнюю. С легкими хлопками убийственное покрывало лопалось в разных местах, скручиваясь и скукоживаясь, разваливаясь на хлопья. Я сделал шаг назад и чуть не упал, поскользнувшись на разъеденном клейстере. Словно сама планета по-змеиному меняла кожу, так выглядело освобождение поверхности Земли и болота от застывшего клейстера. Как только болото полностью очистилось, наверх тут же всплыли многочисленные трупы задохнувшихся существ. Вся округа моментально превратилась в гигантское кладбище, от одного только вида которого к горлу подкатывала тошнота. Поддавшись какому-то порыву, я вытащил бластер и принялся стрелять по мертвым змеям и рыбам. При каждом попадании тела их взрывались, разлетаясь липкими брызгами, и постепенно болото стало напоминать свалку пищевых отбросов. Только тогда я наконец-то опомнился, поняв, что вода здесь стоячая, и очистить болото от трупов мне не удастся. Неужели я начинаю сходить с ума? В это время с жутким криком возродился Колунчик. Интересно, в чем дело? Неужели он по-прежнему чувствует боль, даже спустя 3 часа, проведенные в реальности? Вопил он, оглашая окрестности. Я подскочил к Габунусу, но тот уже перестал кричать и с отсутствующим взглядом тяжело опустился на колени. Кал. Я положил руку ему на плечо и слегка потряс. Свин поднял на меня мутные раскрасневшиеся глаза и вздохнул с облегчением, узнав своего знакомого. Кал, все в порядке, ты возродился, попытался я его подбодрить. Это игра. Пусть это и игра, Александр. Еле ворочая языком, бесцветным голосом протянул Колунчик, но слишком реальное. Что случилось? Нахмурился я. Что ты почувствовал? Я понимал, что свину, возможно, неприятно будет об этом говорить, но его рассказ был весьма важен для понимания происходящего. Боль, вполне ожидаемо ответил Колунчик. Ее невозможно описать. Если я скажу, например, что прямо на тебе поджигают бензин и при этом рвут ногти, то это будет лишь сотая часть от тех ощущений, что я испытывал. Последняя, самая длинная фраза далась Габунусу с заметным трудом, под конец он говорил уже совсем еле слышно. Затем его повело в сторону, он еле удержал равновесие, продолжая при этом сидеть на коленях, и мне пришлось подхватить его. «Куда ты меня привел?» Собравшись с силами, спросил Колунчик. «Ты в курсе, что я даже не был в реале? Рассказывай», подбодрил я его. Если Габунусу нужно выговориться, чтобы прийти в себя, то пусть. Хотя, конечно, чего еще можно было ожидать от ситуации, когда выход из джи тебе запрещен. Если бы смерть позволяла такое обходить, то артефакты, позволяющие повторить этот эффект, не стоили бы так дорого. А то, что я провел все эти 3 часа. Колунчик стал задыхаться и ненадолго остановил свой рассказ. Все эти 3 часа, я висел в пустоте и тишине, без тела, одним только сознанием. Кругом непроглядный мрак, ты просто чувствуешь себя и все. И не можешь ни пошевелиться, ни закричать. Ты именно поэтому стал кричать, когда возродился. А что еще тут можно спросить? Ага, выдохнул Габунус. Не мог больше держать в себе. Отсюда даже после смерти закрыта дорога в реальность. Страдание в глазах Колунчика отдавало такой безысходностью, что мне на какое-то мгновение стало его по-настоящему жалко. Похоже, привыкнув к своему домашнему миру, он ни разу не сталкивался с настоящими опасностями, которые есть в джи. Дурацкий темперамент. Неожиданно махнул рукой Колунчик и улыбнулся. Решил, что прибью тебя и захвачу станцию. Похоже, свин все-таки оклемался и начал приходить в себя. Это хорошо. Видишь, чем могут быть чреваты необдуманные поступки? Я дружелюбно оскалился ему в ответ. Ладно, хрюкнул Колунчик, собравшись силами, и медленно поднялся на ноги. Выйти отсюда обычными способами нельзя. Что будем делать? Для начала выберемся из этого болота, проговорил я. О моих планах по убийству рейд-босса лучше пока умолчать, а то Габунуса точно удар хватит. Пока ты возрождался, я тут видел не очень приятные вещи, так что задерживаться нам не стоит. Да чтоб Хатулон проглотил меня, не жуя. Витиевато выругался Колунчик. Что здесь произошло? Он наконец обратил внимание на плавающий в болоте фарш из погибших монстров. Вкратце я рассказал ему о клейком дожде и о том, как на меня нашло какое-то помутнение. Сперва Габунус слушал меня испуганно, но как только я дошел до места, где выхватил бластер и начал стрелять, понимающе закивал. Видимо, по его мнению, это была вполне адекватная реакция на происходящее. А вот это вот приходило, неожиданно спросил он, показывая куда-то в сторону. Я обернулся. Из воды, разгоняя от себя внутренности кистеперых рыб, выходило существо с длинными, как у гиббона, руками и красными круглыми блюдцами глаз. Как и то, что убило 3 часа назад Колунчика, незваный гость состоял из геометрических фигур, переливающихся будто нефть на солнце. «Первый раз вижу», — ответил я и нацелил на монстра полигональный дезинтегратор. «Одушевленная антиматерия. Уровень 350. Существо не издавало никаких звуков и просто шло на нас, будто машина-убийца. Странно», — подумал я, — «никакой разницы в описаниях, а выглядит по-другому. Впрочем, это уже частности. Со звуком, похожим на удар медного провода по батарее, дезинтегратор выплюнул наэлектризованный сжатый воздух. Во всяком случае, это наиболее адекватное описание, которое пришло мне в голову. От попадания прямо в грудь геометрический голем будто бы споткнулся и замедлил свое движение. Полоска его жизни явно уменьшилась, но несущественно. «Берегись!» – закричал Калунчик, но я уже сам увидел, что произошло. Там, где заряд дезинтегратора впился в тело монстра, темнела воронка с идеально ровными краями, а из нее, будто брызги крови, толчками вырывались те самые пузырьки, причинившие Габунусу невыносимые страдания во время предыдущей схватки. «Отходим!» — приказал я Калунчику, методично расстреливая ходячие полигоны из трофейного оружия. Каждое попадание разбрызгивало шарики боли, как я решил называть их про себя, но из-за нашего с Калунчиком постоянного движения они не успевали долететь до нас и падали на землю, с шипением растворяясь и исчезая. «Хватит ли нам везения и терпения?» Уж слишком медленно дезинтегратор уничтожает безмолвного противника. Глава 19. За горизонт. Да что за чертовщина тут творится? После очередного выстрела я заметил, что монстр не только обзавелся новой дыркой в шкуре, но и существенно ускорился. Что там говорилось про ловушку в описании? Какое? К черту, спасибо, это же именно она и есть. Любой, увидевший, на что способны местные монстры, естественно, ухватится за оружие, якобы специально сделанное против них, и тем самым загонит себя в итоге в безвыходную ситуацию. Кинув предательский дезинтегратор Калунчику, я призвал фантомы хорошо зарекомендовавших себя в прошлый раз с элементали и опять устроил столкновение стихий. На этот раз все вышло даже лучше. Из-за дырок в теле урон, видимо, получился даже больше, так что полигонального монстра моментально разорвало на части. Но несмотря даже на то, что шарики боли полетели на этот раз гораздо дальше, мы со свином развили такую скорость, что до нас не добрался ни один из них. Вот и вся стратегия, не надо ничего сложного выдумывать. Просто выдерживаем дистанцию и мочим монстров издалека. Калунчик, я позвал ошарашенно вращающего глазами свина, а у тебя есть что-то вроде тактического дисплея. Хочу оцифровать параметры этих монстров и оценить, как же именно на них влияет эта штука. Габунус посмотрел сначала на дезинтегратор у себя в лапах, а потом, покопавшись в инвентаре, протянул мне небольшой планшет. Старая, конечно, вещица, аналитического блока почти нет, но даже такая лучше, чем ничего. Тоже, кстати, одна из тех примочек, о которой я узнал совершенно случайно, а большинство раз использует их по полной программе. По факту, это небольшой компьютер, который снимает монстра в статике и движении, оценивает его рост, вес, силу, скорость и другие параметры. То, что сейчас у меня в руках, вывести абсолютные показатели, конечно, не сможет, но вот оценить динамику будет под силу и такому прибору. А мне, по большому счету, только это и нужно. Подожди, а как ты будешь его использовать, если мы будем убегать? Начал подозревать неладное свин. Он у меня хоть и мощный, но работает только в статичном положении. Мощный. Это что же, мне, получается, еще и повезло, а могло достаться старье гораздо хуже. Пожалуй, общение с высокотехнологичными игрушками Анатори меня все-таки избаловало. А убегать будешь ты один, видя, что Габунус собрался что-то возразить, я тут же добавил. И не спори, со стороны я всегда смогу вмешаться и добить его, пока он до тебя не добрался. Или ты тоже научился с ними справляться. Сперва свин пытался пойти против своей природы и, как рыбка, молча открывал и закрывал рот. Потом пытался спорить, но когда появился очередной образчик местных монстров, просто вышел вперед и приготовился бежать. Одушевленная антиматерия. Уровень 350. Опять тот же самый уровень. Если честно, еще одной причиной, по которой я не пошел на дело сам, стало то, что практически наверняка уровень монстров подстраивается под их противника. Недаром ведь уже третье совпадение с Калунчиком. Да и, если представить попадание сюда игрока тысячного уровня, то были бы для него такие противники хоть сколько-то серьезным испытанием. Тут мое внимание привлек визг Габунуса, и я сосредоточился на наблюдениях. Свин старательно бегал по кругу, периодически разряжая дезинтегратор в своего преследователя и повизгивая от страха. Боится, но делает. Впервые за все время нашего знакомства я зауважал своего напарника. Хотя, конечно, можно было бы и обойтись без звукового сопровождения. После каждого выстрела на тактическом дисплее менялись цифры и отмечались характерные изменения, происходящие в полигональном монстре. Вот под его ногами стала чуть глубже проминаться земля, вот увеличилась длина шага и скорость движения конечностей. Недолго думая, я отправил за спину колончику двух фантомов и замерил скорость взмахов лап, развеявших их, а потом повторил эту процедуру через пару выстрелов. Как я и думал, тут выросли и урон, и скорость атаки. Сейчас мои расчеты довольно примерны, но основная тенденция вряд ли изменится. Получается, каждый выстрел из дезинтегратора вместо того, чтобы как-то ослаблять местных обитателей, наоборот, усиливает каждый их показатель на 2%. Александр. Свин от бессмысленных возгласов перешел к моему имени, что, впрочем, и понятно. Монстр из антиматерии подобрался к нему совсем близко. Я уже хотел остановить опасный эксперимент, но заметил кое-что странное. В оставленных выстрелами дезинтегратора дырках как будто что-то шевелилось, а еще тянулось друг к другу. Какая мерзость, но интересная. Теперь нельзя останавливаться на полпути, нужно обязательно понять, что же творится внутри тела монстра после попаданий. Держись и стреляй. Еще не все. На этот раз за спину колончику отправилась целая толпа сфинксов. Да, монстр расправился с ними почти мгновенно, благо и силы, и скорости у него с запасом, но даже так я смог выиграть для облегченно вздохнувшего Габунуса пару мгновений. В итоге тот смог разорвать дистанцию и даже пару раз пальнуть из дезинтегратора, не опасаясь, что его достанут ответным ударом. Вот и хорошо. В таком духе мы продолжали еще минут 10. Колунчик бегал и стрелял, а я своими фантомами придерживал монстра, чтобы тот до него не добрался. Что особенно радовало, мои сфинксы практически не наносили урона, так что вся эта живая антиматерия и не думала отвлекаться от своей добычи и поворачивать в мою сторону. Конечно, были и сложности. Из-за возросшей скорости нашего противника, стоит мне только отвлечься или пропустить момент для срыва очередного рывка, и Габунусу уже будет не убежать. Лишившийся почти всей своей кожи монстр превратился в какую-то черную бурлящую и очень быструю фигуру. Больше так продолжаться уже не могло, рано или поздно я обязательно допущу ошибку, и тогда конец не только свину, но и я сам не факт, что выживу. Понимая это, я уже был готов вызывать элементалей, как вдруг все остановились. Первым замер монстр. Его тело сперва как будто брызнуло во все стороны, а потом свернулось в подобие кокона. Потом остановились и мы. Колунчик, явно не зная, стоит ли продолжать стрелять и нарываться, а я, изучая новые описания теперь уже совсем не полигонального монстра. Кокон из антиматерии. Уровень 350. Время созревания 59-59. Скажу прямо, информации мало, но даже этого вполне достаточно для определенных выводов. Монстры в этом запретном мире и так не отличаются особым дружелюбием, а уж во что они могут превратиться после такой вот трансформации, даже думать страшно. Вряд ли в прекрасную бабочку. И что теперь делать? Растерянно спросил Габунус. Мне почему-то кажется, что эта штука, когда вылупится, обязательно нас найдет. Даже если мы попробуем уйти куда-нибудь подальше. Не знаю почему, но я с этой догадкой был согласен на 100%. Ну, не может в таком мире как этот что-то быть без двойного дна. Такого, где обязательно прячется неприятный сюрприз, а какая-нибудь гадость, желательно, смертельно опасная. А теперь мы будем взрывать, обрадовал я свина. Этот этап у меня был запланирован с самого начала, но теперь надо будет успеть все провернуть за час и постараться засунуть эту личинку в эпицентр будущего эксперимента. Башни. Догадался о моей изначальной цели Колунчик. Да, это на самом деле одна из наиболее распространенных тактик по поиску рейд-боссов. Можно убивать обычных монстров, а можно разрушить что-то важное в ареале его обитания. И в том, и в другом случае разъяренный большой дядя придет разбираться, что же за беспредел тут творится. А мне в итоге от этого мира только это и надо. Единственный минус. Если даже все сработает, то спутник для атаки еще не зарядился, поэтому сейчас мы сможем выступить разве что только наблюдателями. А у тебя взрывчатки хватит, забеспокоился Свин. Если что, у меня так ее вообще нет. Дорогая, зараза, такие вещи про запас носить слишком накладно, а я еще не разбогател. Она нам и не понадобится, я-то, конечно, обычно таскаю с собой самые разные запасы, вот только из-за прелести рабства доступ к ним полностью перекрыт. Возьмем один из неработающих двигателей, разгоним его на полную и попробуем запустить. Как думаешь, что тогда получится? Большой взрыв, довольно оскалился Габунус и без всяких понуканий побежал к месту нашей высадки за всем необходимым. Вот и хорошо. А мне пока как раз понадобится время, чтобы воскресить в памяти все схемы, которые показала Анатри, занимаясь со мной основами современной техники. И тут же мысли перескочили на мою ящерку. Как она там? Не думаю, что Анабаал перейдет к совсем уж крайним методам, скорее, ей грозит изоляция и лишение возможности взаимодействовать с внешним миром. Какая ирония, у меня в рабстве больше возможностей, чем у принцессы под присмотром бдительного отца. Но ничего, я еще выберусь, и мы посмотрим, кто кого. Сколько раз я уже попадал в ситуации, когда, казалось, спасения уже нет, исправлялся. Пусть не идеально, но я всегда находил выход, несмотря ни на что. И сейчас все в моих руках, тем более что благодаря перехваченному звонку и разговору с одним графом я теперь знаю вполне достаточно, чтобы не попасться. Александр, Колунчик как раз вернулся, прикатив один из маневровых двигателей и зацепив в качестве хвоста еще одного монстра из антиматерии. На этот раз я не стал тянуть время, а быстро призвал уже проверенных в бою элементалей и уничтожил противника. Вот только, я посмотрел на двухметровую стальную махину, которую прикатил Свин, покрытую мхом, травой и грязью, хватит ли этой штуки для наших планов. Вышку-то мы точно завалим, но вот не хочется мне, хоть убей, проверять, что же будет, если тварь из кокона все-таки вылупится. Тащи второй, после некоторого размышления я опять отправил Габунуса к месту крушения. Если все получится, то для основной операции можно будет приволочь и один из основных двигателей. Время у нас будет, успеем. А сейчас лучше гарантировать результат, чем пытаться экономить и в итоге лишиться всего. Колунчик, видимо, также проникся серьезностью ситуации, так что вернулся уже через 15 минут со вторым грузом и на этот раз без хвоста. Я как раз подготовил контакты, чтобы синхронизировать оба двигателя, подкатил к опоре, у которой мы их установим, начавший покрываться слизью кокон, так что доведение конструкции до ума заняло не больше 5 минут. Затем еще минуты 3 мы потратили на то, чтобы форсировать зловонную жижу с плавающими до сих пор останками живности и оказаться на соседнем островке. Готов. Похоже, я на самом деле нервничаю, раз решил о чем-то спрашивать заткнувшего уши и выкатившего глаза Габунуса рядом со мной. Готов, тот яростно закивал головой, а я активировал программу запуска. Даже от другой вышки, где мы спрятались за одной из опор, было слышно гудение от разгоняющихся внутри движков реакторов. Секунда, две, три, неужели, я что-то не так сделал? И кто пойдет проверять, точно ли там ничего не взорвется? Тишина. Обычно при взрыве слышно грохот, тут же, наоборот, мир сразу утонул в тишине, лишь мгновенно налетевший шквал чуть не повалил меня на землю. Видимо, взрыв все-таки был, и меня просто оглушило. Но почему я его не увидел? Как же странно, неужели тут что-то не так и с самыми привычными для меня законами, когда скорость света должна быть по определению быстрее скорости звука? Впрочем, нет. Похоже, у всего этого есть другое объяснение. Стоило мне посмотреть в сторону предполагаемого эпицентра взрыва, как моему взору предстала эпичнейшая картина. Покореженная взрывом рухнувшая вышка и маленькая черная дыра, это что, в нее превратился тот кокон, втягивающая в себя окружившую ее энергию взрыва. Возникло такое ощущение, что я смотрю кино в обратной перемотке. Дым, пламя, казалось, даже сама энергия, все это исчезало в бездонной пропасти. Вот и объяснение тому, что я пропустил вспышку, а оглушение, оно тоже не от взрыва. Оно от воздуха рядом со мной, ринувшегося занимать освободившееся в результате работы этого пылесоса пространство. И мощь этого потока все нарастала. А ведь меня с самого начала с такой силой вдавило в так удачно подвернувшуюся на пути балку, что я даже не сразу обратил внимание, что направление тяги немного необычное. Как-то само собой пришло понимание, что вот так выглядят истинные хозяева этого мира. А еще я подумал о том, что если этот абориген сейчас выживет, то нам со свином не поздоровится. Но, к счастью, похоже, не зря я взял именно два двигателя. Поток энергии оказался слишком мощным для этой не до конца развившейся сущности. В том черном шаре, в который она превратилась, стали появляться красные прожилки, все больше и больше с каждой секундой, и вот он просто развеялся, оставив после себя сферу с дропом. На этот раз я прямо-таки уверен, что там будет нечто по-настоящему стоящее. А еще в небе над нами начал открываться огромный, не меньше километра в диаметре, портал. Похоже, к нам решил пожаловать один из рейд-боссов этого мира. Глава 20. Рывок. То, что вылезло из портала, вполне отвечало моим ожиданиям. Да и Калунчковым, я так понимаю, тоже. Ровная продолговатая дыра в небе потемнела, сперва из нее показалась истинно черная грань, а затем уже и весь босс. Вот только размеры его как-то странно не соответствовали диаметру провала в пространстве, не километр, а метров 100 или чуть больше. Это было единственным, что меня смутило. Впрочем, гиперкуб, уровень 350, рейд-босс, и никакого описания, только уровень, всего лишь 350-й, не зря я отошел чуть назад, выдвигая вперед свина. Не могу сказать, что это меня удивило, я уже не раз сталкивался с подобным в джи, но было в таком позиционировании нечто зловещее. Мол, это гиперкуб, и тебе вовсе не обязательно знать, откуда он взялся. Ты всего лишь пешка в этом мире, а пешками жертвуют. Вот только скрытые кукловоды, если они есть, частенько забывают, что каждая пешка не просто мечтает стать ферзем, но еще и способна это сделать. Гиперкуб, по граням которого то и дело пробегали синеватые молнии, медленно и беззвучно опустился почти до уровня земли. Он был не просто огромен, он был величествен. Порождение этого мира, геометрический идеал, гиперкуб не совершал никаких лишних движений, не производил отвлекающих звуков. Он просто нас изучал, висел над землей, испуская свое величие и потрескивая молниями, и ничего не предпринимал. Он что, так и будет висеть? Изумленно спросил Калунчик. Не думаю, покачал головой я, призывая элементалей. Босса нам, конечно, так не убить, слишком много у него жизней, да и непонятно пока, какой урон он сможет нам нанести. Надо лишь продержаться всего-то часов 16, и тогда главный калибр моей боевой станции будет готов нанести сокрушительный удар. Главное, чтобы его на самом деле хватило. Надо ведь даже не добить босса, а всего лишь напугать достаточно, чтобы он использовал на нас свой телепорт. И тут с одной из нижних граней гиперкуба сорвалась молния. Само существо, или механизм, при этом даже не пошевелилось. Изломанный электрический разряд прошелся по поверхности островка, сжигая растительность и плавя почву, слегка задел зазевавшегося свина, тут же заверещавшего от боли и потерявшего как минимум пятую часть жизни, а потом испытал на прочность одного из элементалей. Урон молния нанесла пусть и ощутимый, но не критический, так что ни Калунчик, ни элементаль, если отбросить эмоции, серьезно не пострадали. Если так пойдет дальше, то 16 часов мы вполне вытерпим, но, разумеется, я не настолько наивный, чтобы поверить, будто этим все и ограничится. Гиперкуб едва заметно тряхнуло, его грани и стороны мелко задрожали, и теперь компанию боссу составили 6 небольших черных кубиков, каждый размером около метра. Тактика их была проста – окружить и забить своими гранями. С учетом того, насколько сильную боль причиняло прикосновение антиматерии, приятного в этом было мало, но, к счастью, противниками они были слабыми. На каждого из них у нас уходило не более пары минут, но висящий неподвижно гиперкуб порождал новых миньонов с завидной периодичностью, так что скучать нам больше не приходилось. Сложности добавляло и то, что он стал чаще бить нас молниями, но от них хотя бы можно было уворачиваться. А вот лопающиеся миньоны чуть было не отправили меня в трехчасовую болевую кому. Как и в случае с Калунчиком, до меня долетел всего один шарик, чиркнув по моей шее. Тело мгновенно отреагировало, взорвавшись адскими болями в коже, мышцах и даже костях. На несколько секунд я ослеп, оглох и потерял чувство реальности, но уже вскоре все эффекты прошли, оставив лишь ожог на шее, продирающий будто наждак при каждом неудачном движении. Но самое главное, уровень боли от этих мини-кубов был гораздо ниже, чем от тех полигональных существ, с которыми мы сталкивались до этого. По крайней мере, глотку мне резать себе точно не хотелось. Или я просто более жесткий тип, чем Габунус. Прошло чуть больше часа, мы уничтожили, наверное, около сотни миньонов рейд-босса, а он так и не шевельнулся. Раз в несколько минут проходился по нам молниями, исправно порождал мини-кубы, и все, больше ничего. Я понимал, что дело было, скорее всего, в том, что мы так ни разу и не выстрелили по нему. Все наши усилия мы бросали на уничтожение мини-кубов, которые в свою очередь изнуряли нас своими атаками, пытаясь взять в кольцо. Часовая беготня уже начинала угнетать, более того, с каждой минутой, проведенной рядом с этим исполином, мне становилось все очевиднее. Одного выстрела боевого модуля будет недостаточно. Мы должны каким-то образом усилить урон. Вот только как. Колунчик, попробуем поджарить нашего молчуна, предложил я. Свин с готовностью кивнул и тут же выстрелил в гиперкуб из бластера. Звук, который раздался при попадании, был похож на звон дрожащего стекла. Поверхность рейд-босса пошла мелкой рябью, сам воздух, казалось, завибрировал. И в ту же секунду гиперкуб предсказуемо пошел в атаку. Он по-прежнему находился на расстоянии примерно метра над землей, но теперь неотвратимо при этом надвигался на нас, грозя раздавить и утопить в боли. Молнии срывались с его граней гораздо чаще и били дальше, так что сражение превратилось в настоящие гонки по острову на выживание. На каждое наше попадание по нему гиперкуб отвечал молнией, при этом продолжая попытки нас расплющить. «Колунчик, башня!» — закричал я. Свин непонимающе завертел головой, затем его осенило, и он нырнул под одну из опор. Я рванул за ним, и вовремя гиперкуб ударил разрядом в то место, где я только что находился. Пока мы бегали от рейд-босса по острову, отстреливаясь от миньонов и уворачиваясь от электрических разрядов, я заметил, что наш противник держится от металлической вышки на почтительном расстоянии. Боялся ли он ее разрушить? Возможно. Но для нас это было неважно. Главное, что теперь мы могли пробегать под башней и оказываться уже не перед гиперкубом, а позади него, успевая выстреливать по 2-3 раза каждый. Рейд-боссу, конечно же, не нужно было разворачиваться, он просто начинал движение в обратном направлении, но и тех драгоценных 2 секунд, которые ему на это требовались, нам хватало. Игра в кошки-мышки с гиперкубом и его миньонами продолжалась, и пусть мы пока не проиграли, но и успехами похвастаться тоже не могли. Во-первых, каждый наш выстрел был для босса сродни дробинки для мамонта, а во-вторых, тут не работает душа царя, да и элементали заняты нашей защитой от продолжающих налеты мини-кубов, то есть возможности как-то повлиять на наносимый нами урон у меня, собственно, и нет. Но не останавливаться же из-за этого. Прошло 5 часов, а полоска жизни рейд-босса не сократилась даже на 1/10. Меня так и подмывало использовать дезинтегратор, чтобы пробить несколько дырок в гиперкубе, но я понимал, что это чревато ускорением и усилением его атак, и так держащих нас, если честно, на самой грани. Казалось, что нам остается только терпеливо продолжать, но тут ко мне пришло озарение. Все было просто и одновременно сложно. Выстрелы из дезинтегратора наносили врагу повреждения, но вместе с этим делали его быстрее и смертоноснее. Если нам тяжело было справиться с рядовым монстром, то рейд-босс после применения полигональной винтовки станет для нас с Колунчиком и вовсе неубиваемым. Но что если сделать всего одну большую дыру в поверхности гиперкуба, но там, куда затем я ударю из основного калибра модуля? Урон должен значительно возрасти, и тогда у нас действительно появится шанс. Вот только одним дезинтегратором тут, кажется, не обойтись. Я посмотрел вверх, скользя взглядом по металлическому телу башни. «Колунчик!» — позвал я, расстреляв очередного миньона. «У нас есть только один шанс победить». Коротко, насколько это было возможно под постоянными атаками босса и мини-кубов, я рассказал ему о своем плане. Если мои познания об антиматерии верны, то при взаимодействии с телами из обычного мира местная геометрическая фауна должна испытывать такой же дискомфорт, как и мы. Это было всего лишь предположение, но кое-что убедило меня в его реалистичности. Тот самый единственный шарик боли, который вырубил меня на несколько секунд, он исчез при соприкосновении со мной, уничтожив частицу моей плоти, Спустя некоторое время неприятные ощущения пропали, и я смог спокойно ощупать место попадания. Так и есть, аккуратная дырочка с обожженными краями. Доказательство, конечно же, было не стопроцентное, но все остальное вполне вписывалось в нарисованную мной картину. Неясным оставалось одно. Почему полигональные монстры не умирают, находясь в непривычной для них среде? Скорее всего, здесь замешана некая промежуточная субстанция. Серое вещество, или как там еще его называют. Предыдущие монстры, которых мы пробили дезинтегратором, истекали антиматерией, будто кровью. И, чувствую, сам воздух для них был не сахар. А если спрыгнуть с большой высоты, придав телу ускорение, и упасть прямо на поверхность злосчастного гиперкуба? Пробьет это или не пробьет защиту? Это нам и предстоит выяснить, нанеся сверху несколько выстрелов из дезинтегратора для ослабления, а потом. Об этом я и рассказал Колунчку, надеясь на его поддержку. Но, как я и думал, реакция была громкой и возмущенной. «Ты в своем уме?» – кричал свин. «Я туда не полезу. Я не буду на него прыгать». Когда Колунчик перешел на виск, я решился и ударил его кулаком. Он замер, но заодно и заткнулся, уставившись на меня. Рейд-босс разродился еще одной порцией мини-кубов, и мне пришлось говорить, параллельно расстреливая их из бластера. Я утешал Колунчика, упрашивал его, затем начал угрожать, вновь перешел на уговоры. Он отругивался, плевался и даже рычал, но я был непреклонен. Будь у меня возможность возродиться, пошел бы сам, вот только ее нет, как и выбора, собственно говоря. «Да, тебе будет больно», — говорил я Габунусу. «Но иначе нам не победить и, как следствие, не выбраться отсюда. Спустя 3 часа ты возродишься», — увещевал я свина, «и до этого времени я не буду ничего предпринимать. Я тебя дождусь и только потом ударю по гиперкубу. По-другому никак». И свин согласился. Он обматерил меня последними словами на 8 языках, в том числе на русском, но согласился с тем, что это может сработать. Оставалось только вытерпеть долгие часы, оставшиеся до перезарядки пушки. И это было, если не считать самоубийственное задание Колунчика, едва ли не самым сложным. Я и так уже бодрствовал приличное количество времени, а постоянный напор со стороны гиперкуба и миньонов лишь ускоряли неотвратимое пришествие истощения. Странное местное солнце успело вновь сесть за горизонт и пойти вспять, когда от возможности использовать пушку нас стали отделять заветные 3 часа. «Я пошел», — буркнул Колунчик, демонстративно закинув за спину дезинтегратор. Он довольно ловко для своего телосложения запрыгнул на опору вышки и полез по ней вверх, будто ящерица Гиккан. «Одному мне теперь приходилось сложнее отбиваться от мини-кубов, пользой от свина, сказать по правде, и до этого было немного. Просто сразу все миньоны рейд-босса, уже не отвлекаясь, начали лезть на меня, и выдержать это нужно будет все полные 3 часа. К счастью, элементали брали на себя основной урон, так что шансы мои были высоки. Колунчик лез вроде бы и быстро, но все-таки слишком долго, высота башни была приличной, и, казалось, время тянется нестерпимо долго. И, вообще, справится ли он, не остановится ли на полпути, бросив короткий взгляд наверх, я увидел маленькую точку, отважно карабкающуюся все выше и выше. Гиперкуб тряхнуло. Движения его едва заметно ускорились. Он дрогнул еще раз, затем еще. Похоже, отважный свин начал методично лупить по боссу из дезинтегратора. А потом Колунчик все же решился прыгнуть. «А-а-а-а-а-а-а!» Раздался сверху дикий вопль. Задрав голову, я увидел летящего с башни свина. Он летел и кричал, как вдруг вопль его оборвался. Габунус с огромной скоростью рухнул на рейд босса, и тут же умер. Надеюсь, что сразу и без мучений. Если до этого каждое попадание по гиперкубу звучало как вибрация стекла, то на этот раз как будто кто-то разбил гигантскую вазу. Или лопнули сразу все стекла в торговом центре. Или с каким-то гнилым хрюканьем верхушка рейд босса превратилась в черный фонтан. Блестящую антиматерию выбросила и расплескала по сторонам, накрывая часть острова дождем из шариков боли. Развернувшись, я бросился бежать, молясь всем богам, чтобы этой смертоносной субстанции не накрыло меня. Споткнувшись обо что-то, я упал и покатился прямо в болото, плюхнулся в зловонную жижу, тут же вынырнул и зачем-то завопил. Какая-то кистеперая рыба попыталась меня атаковать, но получила зарядом бластера прямо в морду и поспешно ретировалась. Над островом стоял оглушительный звон, Теперь это уже было похоже на то, как будто гигантский самосвал выгружал на асфальт неисчислимое количество хрустальных бокалов. Моя догадка оказалась верна, и мы с Колунчиком, кажется, нашли действенный метод борьбы с этими полигональными существами. Правда, при этом не очень гуманный. Громоздкая туша свина, состоящая, как и мое тело, из привычной материи, действительно вступила в своеобразную реакцию с антиматерией гиперкуба. Взаимная аннигиляция, так, кажется, это называется. От тела Габунуса наверняка не осталось и молекулы, но при этом рейд-босс тоже пострадал, и весьма серьезно. Я взобрался на твердую поверхность, сплевывая грязную воду, и увидел своего противника, извергающего антиматерию, будто заводская труба, ядовитый дым. Следующие 3 часа для меня стали настоящим адом. Сложно представить, что гигантская геометрическая фигура может испытывать эмоции, но тут, кажется, с этим было все в порядке. Гиперкуб прямо-таки полыхал гневом, движения его были резкими, дерганными и в то же время как будто бы заторможенными, словно Колунчик своим рухнувшим с высоты телом повредил боссу какие-то важные нервные окончания. Я носился по острову, периодически пробегая под вышкой, расстреливал мини-кубы и всячески уворачивался от брызг смертоносной антиматерии. Как у меня получилось выжить и ни разу за 3 часа не попасться под черный дождь, не знаю. Видимо, просто чудом, ведь силы мои, казалось, уже были на исходе. И какое же я испытал облегчение, когда увидел возродившегося Колунчика, изо всех сил спешащего ко мне. Вот теперь пора. Выстрел боевой станции угодил прямо в пробитую свином дыру, сократив жизненную полоску рейд-босса почти на 3/4. Но проклятый гиперкуб по-прежнему был жив, или цел. И мы с Колунчиком, несмотря на все успехи, пока оставались по факту в той же самой ситуации, что и до начала боя. Вернее, даже хуже. Ведь ждать еще 24 часа до следующего выстрела мы просто не сможем. И не потому, что рухнем в изнеможении, а по той простой причине, что остатки орбитального модуля уже горели в атмосфере этого чертова мира. А вокруг, тем временем, продолжал твориться настоящий ад. Безысходные вопли Колунчика потонули в каком-то гуле, остров затрясло, вода в болоте забултыхалась, поднялась несусветная вонь. Я должен отсюда выбраться, у меня должно получиться, должно. Модуль еще был управляем, несмотря на то, что буквально разваливался на куски. И всю эту груду металла, ни на что уже особо не надеясь, я направил прямо в нашего противника. Последнее, что я запомнил. Объятая пламенем станция с громким ревом врезается в становящийся бесформенным гиперкуб и взрывается с оглушительным треском. Затем, пустота, тошнота, головокружение. И мысль, почему я так и не подобрал дроп, выпавший с черной дыры. Или подобрал, не помню, мысли путаются. В этот самый момент меня выбросило из запретного мира, и на миг я потерял сознание. На долгий, кажущийся бесконечностью миг. Глава 21. Долгожданная свобода. Стоило мне прийти в себя и убедиться, что нахожусь уже не в запретном мире, я тут же нажал кнопку выхода из игры. Не забыв, впрочем, пнуть лежащего рядом Колунчика и показать, что и ему пора следовать за мной. Выход. Впервые за долгое время я смог открыть глаза в реальности, и это было очень странное чувство. Нет, я и не сомневался, что пираты используют самые дешевые капсулы отвратительного качества, но не настолько же. Раньше я мог провести в джи гораздо больше времени и без всяких вредных последствий. Сейчас же даже веки поднимались с трудом. Или тут дело в эффекте переноса. Все-таки не каждый организм во Вселенной проходит через такое, а тоже подключение к джи напрямую через мозги. Когда телепорт босса перекинул меня сюда, то все оборудование, естественно, осталось на месте, и контакт в итоге поддерживался только за счет внутренних ресурсов организма. Это, как я читал, на теле сказывается также не очень благосклонно. Как только разберусь со всеми делами, придется, похоже, потратиться на очередное омоложение организма. Но это все в будущем. А сейчас меня должно волновать только одно – не сдаваться, как бы сложно при этом ни было. Я сейчас неизвестно где, и моя жизнь и безопасность только в моих руках. В этот момент на границе зрения мелькнула тень, и я сразу узнал Габунуса. В реальности Колунчик выглядел точно так же, как и в игре, так что неудивительно, что я быстро опознал его морду и даже немного расслабился. Хорошо, что рядом есть кто-то с нормальным непострадавшим телом, Теперь хоть будет кому обо мне позаботиться. Наконец-то, человек. Вместо того, чтобы попытаться помочь, Колунчик набросился на меня сверху и сжал горло своими толстыми узловатыми пальцами. Теперь ты ответишь за все, что мне пришлось пережить. Ты вытащил меня из родного мира и заставил терпеть боль, а я отправлю тебя в мир мертвых, чтобы ты ответил за свои грехи. Никто не может издеваться над Габунусом и не поплатиться за это. Вот это поворот. Оказывается, Колунчик все это время вынашивал планы мести, и тут наконец-то ему подвернулась подходящая возможность. Странно, мне только что угрожали реальной смертью, но я почему-то так и не смог в это поверить до конца. Неужели я умру от лап свина после всего того, через что успел пройти? Захотел помочь бедному аборигену и теперь закономерно расплачиваюсь за это. Сколько раз я уже наступал на эти грабли? На секунду мелькнула мысль, что было бы хорошо, провались мой план и окажись мы у пиратов, тогда Колунчик получил бы по заслугам при любых обстоятельствах. Вот только судя по тому кусочку обшивки, который я вижу, можно точно сказать, что, во-первых, мы где-то на космическом корабле, а во-вторых, такой материал и качество отделки пиратам точно не по карману. По крайней мере, тем, что поймали меня. И чего Габунус так тянет, да и не говорил он уже давно. Вновь посмотрев на собравшегося меня душить Колунчика, я с удивлением отметил изменения в обстановке. Горло Габунуса обхватила силовая петля, стандартная система, используемая против бунта экипажа на военных кораблях «Альдная». Похоже, не стоило тому так резко размахивать руками в сторону живого существа, то есть меня, а тело его повисло в воздухе. Ему бы замереть, тем самым как бы признавая свою вину, вот только это смог бы сделать кто угодно, только не этот свин. Колунчик продолжал яростно махать руками и ногами, извиваясь всем телом как сумасшедший и пытаясь выбраться из этой ловушки. Даже будь у меня возможность говорить, не знаю, услышал бы он меня. Да и нет у меня желания ему хоть в чем-либо помогать. Тем временем движения свина становились все более рваными и постепенно замедлялись, пока он окончательно не затих, повиснув в воздухе безжизненной тушей. Как глупо и печально. Почти дойти до конца и погибнуть, решив свести счеты. Но, что радует, после всего произошедшего к нам никто так и не подошел. Такую технику Альдна используют только сами, а учитывая, как меня любит их император, любая встреча с представителями этой расы, особенно в текущем моем состоянии, моментально станет концом моей свободы. А будь на корабле еще хоть что-то кроме автоматики, вернее, кто-то, и меня бы уже радостно тащили в ближайший карцер. Так я и лежал еще почти час, пока к телу не начала возвращаться чувствительность. Потом стало одновременно больнее и проще. Больнее, потому что каждое движение будто бы отдавалось в голове, а проще, так как, помогая и разминая части тела своими руками, я смог существенно ускорить процесс. Наконец у меня даже получилось встать на ноги. Вот и хорошо, вот и прекрасно, теперь надо только понять, где я, и придумать, что делать дальше. Ну и, конечно, не совершать резких движений. Не хотелось бы повторить участь Колунчика. Итак, судя по обстановке, я сейчас на каком-то корабле «Альдная», точнее получится сказать только когда доберусь до любого из терминалов. Местоположение узнать тоже выйдет не раньше. Но вот вопрос, а как этот современный, видно по оборудованию и внутренней отделке, объект оказался одновременно еще и заброшенным, а это мы успели выяснить благодаря моему свинячему другу. С одной стороны, ситуация для меня довольно благоприятная, а с другой, уж больно все это подозрительно выглядит. Протянув руку к сенсору, открывающему переборку в главный коридор, я с волнением принялся ждать результата. Вот будет забавно, если я окажусь тут заперт вместе с трупом Габунуса без какой-либо возможности выбраться. К счастью, после совсем небольшой паузы дверь беззвучно отошла в сторону, и я оказался в узком, заполненном проводами коридоре. Все ясно, технический туннель, а я, судя по всему, очнулся в одной из подсобок обслуживающего персонала. Это хорошо, теперь бы еще подключиться к любой из проходящих мимо линий, вот только ни одного планшета, терминала или любого другого устройства ввода поблизости не наблюдается. Неужели все-таки придется идти в неизвестность? В поисках решения я еще раз собежал взглядом комнату, где мы с Колунчиком очнулись, и остановился на свине. В отличие от меня он был в нормальной одежде, а это значит, что в джи он заходил через обруч, и какой-нибудь повседневный коммуникатор вполне мог заваляться у него в кармане. С легкой опаской, приблизившись к все еще висящему в воздухе телу, я протянул вперед руку, чтобы проверить выпирающий карман на куртке жилете. Ага, вот, кажется, и то, что я ищу, маленький черный планшет торчит себе так призывно блестящим корпусом. Вот только стоило мне коснуться его, как силовая петля исчезла, и тело свина рухнуло на пол, оставив в моей руке ухваченное за уголок устройство. Если честно, я даже слегка поежился, огромный пустой корабль и вся эта атмосфера неопределенности действуют угнетающе. Но сейчас у меня хоть будет чем заняться и отвлечься от накопившихся в голове неприятных мыслей.